Глава 101. Колдовство и расцвечивание. «Что вы тут делаете?» — спрашиваю я и крепко обнимаю могучее тело Реми, глядя на его косматые темные волосы и вглядываясь в его зеленые глаза. У меня такое чувство, будто я не видела его год, хотя я знаю, что с нашей последней встречи прошло не больше недели. Он обнимает меня так же крепко, затем отстраняется и подмигивает мне. «Я же говорил тебе, что мы еще встретимся, машер». Примечание. С французского «машер», «моя дорогая». Конец примечания. Хадсон закатывает глаза и придвигается ко мне, что вызвало бы у меня смех, если бы мне только что не пришлось наблюдать, как вся моя армия обратилась в камень. Но он все-таки протягивает Реми руку. «Рад видеть тебя, хотя я не понимаю, почему ты здесь». Я наступаю Хадсону на ногу и шиплю. «Фу, как грубо!» Но Реми только смеется. «Приятно видеть, что некоторые вещи не меняются». «Но кое-что изменилось, да?» Он поворачивается к Флинту, и лицо его искажает гримаса. «Мне жаль, что ты потерял своего партнера и свою ногу». Флинт уставляется на него с таким видом, будто не знает, что на это сказать. И, возможно, он и впрямь не знает. Никто при дворе Гаргулей не упоминал о его ноге. И наши друзья тоже избегают говорить о ней. В конечном итоге он просто бормочет. «Спасибо». И опускает голову. «А мне нравится твоя новая нога», — говорит Колдер, заключив его в объятия, благоухающие жасмином и ванилью. «К тому же перед нашим свиданием мы можем ее расцветить». «Свиданием?» — спрашивает Флинт. «Расцветить?» — повторяет Иден, и видно, что она изо всех сил сдерживает смех. «Как только Реми увидел, что произошло, я сразу купила клеевой пистолет и ведерко полудрагоценных камней», — поясняет Колдер, захлопав в ладоши, как маленькая девочка. «Мне не терпится увидеть твою ногу, когда мы ее расцветим». «Тогда само собой», — насмешливо ворачивает Джексон. «Да начнется расцвечивание». «Твоя нога будет такой красивой!» «Не такой красивой, как я, но...» Она пожимает плечами, как бы говоря, «разве что-нибудь может быть таким же красивым, как я?» В этом она права, ведь эта мантикора, пожалуй, самый красивый человек из всех, кого я когда-либо видела. А это немало, если учесть, с каким красавцем я сопряжена. «Расскажи ему о свидании, которое ты запланировала», — говорит Реми своим самым невинным тоном, и я напрягаюсь, готовясь к тому, что Флинт сейчас взорвется. «Я раздобыла нам билеты на места в переднем ряду на концерт группы BTS, когда они приедут в Нью-Йорк. Мы прекрасно проведем время. Я даже купила нам всем одинаковые футболки с надписью «Баттер». Примечание. «Баттер» — название сингла южнокорейского бойбенда BTS. Конец примечания. «А они расцвечены», — чуть слышно и никому не обращаясь, бормочет Иден, и Мэйси смеется. Однако Колдер слышит ее. «Разумеется, нет. Это отвлекло бы внимание от ноги Флинта». «Этого никак нельзя допустить», — без тени улыбки изрекает Джексон. На сей раз его сарказм, видимо, все же доходит до Колдер, поскольку она поворачивается к Джексону, прищурив глаза, но тут же раскрывает их вновь, когда видит его. «Привет», — говорит она, наматывая локон на палец. «Как у тебя дела?» Она явно включила свой сексапил на полную, и Джексон выглядит немного ошарашенным и, похоже, чувствует себя не в своей тарелке. «У Дауда...» Такой вид, будто еще немного, и он завоет на Луну. А Иден и Мэйси, кажется, пребывают в таком же восторге от Колдер, как и тогда, когда встретились с ней в первый раз. Что не мудрено, ведь она представляет собой силу, с которой нельзя не считаться. «Как у меня дела?» «Да вот, спешу», — отвечает Джексон, глядя на меня так, будто он хочет, чтобы я, наконец, сдвинула дело с мертвой точки. «Не сомневаюсь», — тихо бормочет Флинт. Загорелое лицо Джексона краснеет, и я уже начинаю думать, что подколки Флинта наконец вывели его из себя. Но в конце концов он только сжимает зубы и смотрит в пространство. Флинт, конечно же, делает то же самое, только смотрит в другую сторону, что просто смешно. Я опять поворачиваюсь к Реми, который наблюдает за всем этим с ухмылкой человека, который смотрит кинодраму и который может видеть будущее. Я строю ему рожу, но он только подмигивает мне. Хадсон при виде этого так резко закатывает глаза, что я бы не удивилась, если бы это было больно. «Ты так и не ответил на мой вопрос», — говорю я ему, пока Флинт и Джексон продолжают цапаться у нас за спиной. «Зачем вы явились сюда?» «Я понадоблюсь тебе для того, что вам предстоит». А Колдер настояла на том, чтобы присоединиться ко мне. Он кивком показывает на Колдер. «И вы вот так просто взяли и пришли?» — спрашиваю я, и удивившись, и не удивившись. «Но ты же понимаешь, что это будет опасно, верно?» «Ну и что с того? Мне что, надо из-за этого предоставить вам разбираться одним?» Он быстро вскидывает брови. «Дружба работает не так. Я уверен, что что-то в этом духе. Мне как-то сказала одна симпатичная девушка с каштановыми волосами». «Да, пора этой симпатичной девушке. Перестроить не только твой график, но и кое-что еще, если ты не уймешься», — спокойно роняет Хадсон. Реми напускает на себя оскорбленный вид, но озорной блеск в его глазах говорит, что он получает удовольствие от этой перепалки. Разумеется, веселые искорки в глазах Хадсона свидетельствуют о том, что это взаимно. Я качаю головой. Даже если я доживу до 1000 лет, то и тогда не пойму природы подобных пикировок, которые, похоже, нравятся стольким мужчинам. Изи годливо хмыкает. «Может, в придачу ко всей этой приторной сладости вам нужны еще и взбитые сливки с вишенкой наверху? Или вы уже закончили?» Реми бросает на нее взгляд, затем присматривается повнимательнее и замирает. Я недоуменно гляжу на Хадсона, но он только пожимает плечами, а Реми и Изи продолжают смотреть друг на друга еще несколько секунд. В конце концов, Изи ощеривается и отводит взгляд, а Реми продолжает наблюдать за ней, прищурив глаза. Это так злит ее, что она достает кинжал и начинает чистить им ногти с таким видом, будто делать это с помощью клинка, острого как бритва. Самая естественная вещь на свете. «Как вы думаете, что произойдет, когда мы отдадим Сайрусу этот камень?» — спрашивает Флинт, обращаясь ко всем нам. «Должно быть что-то очень плохое, раз Реми решил прийти нам на помощь». «Я еще этого не видел», — отвечает Реми. «Просто у меня было чувство, что мне надо явиться сюда. Вот я и явился». Изи фыркает, качает головой, затем начинает чистить ногти на другой руке. «Полагаю, это значит, что Сайрус кинет нас, вам так не кажется?» Говорю я, глядя то на Джексона, то на Хадсона. После Изи, которая сейчас явно не испытывает энтузиазма, они знают своего отца лучше всего. «Думаю, в этом можно не сомневаться», — замечает Джексон. «И это еще слабо сказано», — Хадсон невесело смеется. «Я так и думала с самого начала», — говорю я. «И потому у меня, кажется, есть примерный план». «Расскажи», — просит Мэйси. «Думаю, мне надо попытаться заморозить его, а затем...» Начинаю я, начисто забыв, что Изи заодно с дьяволом. «Это что, твой ответ на все?» Голос Изи сочится сарказмом. «Заморозка? А что будет, если кто-то не заморозится?» «Такого еще не бывало», — напоминает ей Мэйси. «Вообще-то дерьмо случается, когда меньше всего этого ждешь. «А иногда люди просто идут к цели и достигают ее. Реми щурит глаза. «А как насчет тебя самой?» «Думаю, это зависит от того, будешь ли ты и дальше задавать глупые вопросы». Со злостью парирует она. Он не отвечает, только пристально смотрит ей в глаза, пока она не отворачивается, недовольно хмыкнув. «Что мы будем делать, если она начнет создавать проблемы?» — тихо спрашивает Джексон. «Она будет слишком опасна на стороне Сайруса, если он решит нас поиметь». «Не беспокойся об этом», — Секунду помолчав, отвечает Реми. «Я сумею справиться с ней». «Только попробуй», — рычит Иззи. Реми лукаво улыбается. «Почему бы тебе не подойти сюда, Машер? И мы посмотрим, что можно с этим сделать». В ответ она кидает кинжал, и он пролетает в нескольких миллиметрах от его щеки.